Через несколько секунд псевдочистильщики исчезли, прихватив с собой одного из спортсменов, еще не вполне очухавшегося от нокаута. «Маракут сейчас позвонит своим нукерам, и мы никого не найдем», — сказал Василий, садясь в машину. «Или нам подготовят засаду». «Вряд ли. Команда у него не военная, а полубандитская. До засады они не додумаются. Да и дома такие слоны по вечерам не сидят. Этот ублюдок должен знать, где найти остальных». Матвей усадил парня на заднее сиденье, похлопал по щекам. «Очухался, болезный. Где мы можем отыскать твоих приятелей? Вислова, Муху и Дохляка?» Спортсмен дернулся было, но затих в железных тисках Василия. «Сиди смирно, а то кости поломаю. Так где, говоришь, можно их найти?» «Я в вас, суки, ой!» Он взвыл от едва заметного тычка в болевую точку. «Они сейчас, наверное, в белом носороге, в баре. Поехали, покажешь». Бар находился неподалеку от кинотеатра «Родина». Матвей поставил машину во дворе, и все трое прошли в бар через черный ход, где пара амбалов в кожанках проверяла каждого на предмет ношения оружия. Губу спортсмена амбалы, кажется, знали и пропустили без звука. Впрочем, как и его сопровождающих. Троица бандитов, избивавших учительницу, сидела за столиком, укрытым декоративной резной панелью, в углу небольшого уютного зала, освещенного неярким бра. Компанию разбавляли еще два мордоворота и три девицы. Матвей подошел к столику. «Пошли, выйдем», — наклонился он к уху Дохляка, на которого указал Губа. «Поговорить надо, и Дружкова захвати». Дохляк, глыба мускулов с габаритами шкафа, удивленно глянул на Соболева, затянулся сигаретой и выдохнул дым ему в лицо. «Не понял. Поговорить надо». Матвей быстрым движением пропихнул всю сигарету в рот Дохляку. «Бери Муху и Вислова, Губа все объяснит. Только не здесь». Дохляк вскочил, отплевываясь, но Матвей уже шел с Василием, который вел к выходу приплясывающего от боли Губу. Через минуту из двери вывалилась целая компания. Трое нукеров Маракутца и те двое, что сидели с ними за столом. «Чего надо, козел?» – прорычал рассвирепевший Дохляк. Матвей хлестко отвесил ему пощечину. «Это задаток, а за воспитание учительницы. Чем били?» Нукеры на мгновение замерли. Затем Дохляк взревел. «Ах ты, сучара!» Бросился на Матвея и тут же споткнулся, пропахав носом борозду в асфальте. «Хорошо, что их так много», — с удовлетворением потер ладони Василий. «А то неудобно было бы вдвоем на четверых». Потасовка длилась недолго. Сопротивление оказал лишь один из парней, Вислый, который знал карате в объеме седана. Но и он продержался лишь несколько секунд, получив под конец от Василия точный дуань-да, сломавший ему челюсть. Остальные отделались синяками и сотрясениями мозга, сполна заплатив за то, что сделали с беззащитной учительницей. Сё дан, первый дан в карате. Дуань-да. Дуань – короткий, да – удар. Удар в технике ближнего боя. У Василия они переоделись, приняли душ и до ночи беседовали, вспоминая детство. О работе не говорили, хотя чувствовали почти одно и то же. «Я всегда любил возиться в лужах», — с улыбкой рассказывал Василий, развалившись на низкой кушетке. «Я ведь родился и до третьего класса жил в небольшом городишке на Брянщине. Наш дом стоял на окраине бревенчатой пятистенок. Свой участок, сад, хоздвор, обычная деревенская улица и лужи после дождя. Меня просто тянуло к ним. То кораблики, то запруды и дамбы, то морские сражения. Я вообще любил смотреть на воду». «Я тоже», — кивнул Матвей, вспоминая, что родился в таком же городке. Мать долго не могла родить, хотя они с отцом мечтали о ребенке. А потом она попала в авиакатастрофу. Уцелела чудом, и через 9 месяцев и 9 дней, вопреки судьбе, на свет появился он, Матвей Соболев. «Потом я уехал, закончил физфак МКУ, но по специальности практически не работал», — продолжал Василий расслабленно. «В 5 лет отец отдал меня в секцию дзюдо, в 9 мы переехали, я перешел в Сингитай, оттуда в Академию боевых искусств». Сингитай – триединство, гармоничное развитие духа, тела и техники, школа карате-до. «Айкидо и кунг-фу я занялся уже, когда был резервистом спортивной комиссии КГБ в 13 лет, а ты?» «А я начал заниматься борьбой с 3 лет», – нехотя ответил Матвей, но продолжать не стал. Василий задумчиво оглядел его тонкое спокойное лицо, допил кофе. «Знаешь, о чем я жалею? О том, что мы не нашли какого-нибудь нестандартного хода с этим делягой Маракутцы и его бандой. Вряд ли урок пойдет им на пользу. Они привыкли жить по-наглому. Видел их рожи? Дебилы настоящие». «Ничего, с такими так и надо. Чем проще, тем лучше. Еще желательно, чтобы больно было. Да, заставил ты их призадуматься, упомянув чистилище. Василий хмыкнул. А что, согласись, это была неплохая идея. Знаешь, хорошо, что мы наконец проснулись от спячки. Стоит хоть изредка бить морды подлецам, раз закон не работает. Так что не терзайся. Да я и не терзаюсь. Матвей переменил тему, заговорив о Парамонове и о том, как вылечить Кристину. Сам он далеко не был уверен, что поступил правильно, выйдя на тропу войны с подлецами. Василий отнесся к идее врача серьезно, пообещав подумать, как провести операцию. Посидев еще немного, Матвей засобирался, оставив Василия одного в его однокомнатной квартире, явно прибранной не мужскими руками. Женат Балуев не был, но с полгода назад у него появилась подруга. Матвей ее знал, симпатичная массажистка Лариса из салона «Ваш имидж». Последним событием бурного дня была встреча Соболева с лифтовыми рэкетирами. Что это такое, Матвей знал из газеты, до сих пор сам не сталкивался с этой разновидностью бандитизма. Обычно это происходило так. Один из бандитов ждал жертву на первом этаже, и как только появлялся подходящий экземпляр, подсаживался в кабину. Этаже на третьем он останавливал лифт. Тут-то к ним и присоединялся еще один пассажир. Молча показывал несчастной жертве нож или пистолет, в то время как первый отбирал вещи и деньги. На следующем этаже мошенники высаживались, запуская лифт под самую крышу. Искать их спустя четверть часа, когда жертва ограбления добиралась до своей квартиры, было, разумеется, уже бесполезно. С Матвеем в лифт вскочил мальчишка лет 16, самого обычного вида. Соболев не обратил бы на него внимания, если бы на втором этаже не вошел огромный бугай в кожаной броне. На предложение здоровенного грабителя «гони монету» Матвей ответил простодушно. «А корень не надо?» «Какой корень?» – опешил Громила. «Квадратный», – Матвей подумал, добавил. «Из минус единицы». «Ты еще шутить взду?» «Не кожаная детина, как же они все любят кожаную униформу, прямо-таки атрибут касты. Не юный напарник, не успели ничего предпринять, потеряв сознание от ударов бедной жертвы». Мальчишку Матвей пожалел, а вот Громилу выключил надолго, не меньше, чем на час. Пусть запомнит эту встречу надолго. А выходя из лифта на своем этаже, жил он на седьмом, Матвей вдруг почувствовал, как кто-то неслышно возник за спиной. Мгновенно отпрянув в сторону, Соболев оглянулся, но сзади никого не было. Однако ощущение взгляда в спину, тяжелого, пристального, иронично снисходительного, осталось. Взгляд этот мог принадлежать только одному существу на свете – монарху тьмы.